Толстой пробыл на Кавказе 2 года. Он сдал экзамены на звание юнкера, был зачислен фейерверком 4-го класса в 4-ю батарею, участвовал в боях, был несправедливо обойден крестом и присвоением офицерского звания, добивался производства в офицеры, обиженно требовал от главнокомандующего Борятинского отставки, но потом, воспользовавшись связями своих дальних родственников Горчаковых, был переведен в Дунайскую армию и произведен в прапорщики. Толстой участвовал в русско-турецкой войне, воевал в Севастополе. Его очерки «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года» потрясли читающую Россию правдой о войне. После Крымской войны Толстой вернулся в Ясную Поляну. Он часто бывал в Москве, Петербурге, познакомился с Тургеневым, Горчаковым, Некрасовым, позднее сошелся с ними во взглядах, дважды совершил путешествие по Европе, написал повести «Семейное счастье», знаменитого «Холстомера», основал в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и педагогический журнал «Ясная Поляна». По-прежнему продолжались кутежи с цыганами и картежная игра. Чтобы расплатиться по карточным долгам, Толстому пришлось продать издателю неоконченный с кавказских времен роман «Казаки». Толстой был рад, что это обстоятельство заставило его дописать заброшенную рукопись, о которой он писал, что рано или поздно она пойдет только на оклейку окон. Но, тем не менее, этот случай так повлиял на Толстого, что он больше ни разу в жизни не сел за карточный стол. Толстой женился на дочери московского врача Берса, Софье Андреевне Берс. Он много занимался делами имения, семьей, но главным его делом стала работа над романом «Война и мир». Этот роман — беспримерное явление не только в литературе, но и в истории человечества. В нем Толстой выразил всего себя, всю свою душевную и умственную полноту и глубину, всю свою удивительную многогранность. Роман стал своеобразным воплощением русского феномена в мировой истории и одним из самых великих творений человека в истории цивилизации. Появление «Войны и мира» было настолько ошеломляющим, что критики и писатели, журналисты растерялись и не могли понять, что произошло. Роман Толстого они назвали «странным». Это и не историческое исследование, и не вымышленное произведение в общепринятом виде. «Войну и мир» с восторгом приняли читатели и России, и Европы, и всего мира. Слава Толстого стала всемирной. Эта слава выросла еще больше, когда появилась Анна Каренина. Толстой достиг вершины писательского успеха. Но это была только первая половина его жизни. Огромное значение в жизни Толстого имело чувство страха смерти. Возможно, это чувство возникло у него еще тогда, когда он даже не помнил себя. Его мать, умирая, попросила привести к ней детей. Они подходили к ней по очереди, и она благословляла их. Маленький лев побоялся подойти к умирающей, его поднесли к ней. Он вдруг перепугался и стал вырываться, кричать и плакать. Сильное впечатление на 9-летнего ребенка произвела и смерть отца. Он не стал прощаться с покойником, убежал с похорон. После смерти отца он долго надеялся встретить его на московских улицах, догонял похожих на отца фигурой и одеждой мужчин и заглядывал им в лицо. Потрясением стала и последовавшая через год смерть бабушки, Пелагеи Николаевны Горчаковой. Он долго вспоминал тяжелое чувство страха, охватившее его в этот день. Но самый страшный удар он перенес уже в зрелые годы, когда присутствовал при кончине брата Дмитрия и когда на его руках за границей умер любимый старший брат Николай. Однажды Толстой поехал в Пензенскую губернию для покупки имения. Ему пришлось остановиться в Арзамасе и заночевать в гостинице. Неожиданно для самого себя ночью он пришел в состояние ужаса от мысли о смерти. Его охватило отчаяние от того, что он не в силах ответить на вопрос: «Зачем человек живет? Какой смысл жить, если все равно умрешь? Ну, куплю я одно имение, второе, третье, ну и что? Ведь все равно потом смерть, ну, стану я писать лучше всех писателей, лучше Мольера, Шекспира, Гоголя, лучше Пушкина. И что с того, если все равно умирать?» После этого случая Толстой боялся, что он совершит самоубийство. убирал с глаз веревки, чтобы не повеситься, перестал один ходить в лес с ружьем, опасаясь застрелиться. Страшное чувство бессмысленности жизни, страх и ужас смерти и раньше преследовали Толстого и присутствовали в его произведениях. Это чувство появляется в одном из его первых рассказов «Записки маркера», в рассказах «Три смерти», «Холстомер». Оно проявляется в подробных описаниях смерти Болконского в «Войне и мире», брата Левина в «Анне Карениной». Пережив страшную ночь в Арзамасе, Толстой описал это в «Записках сумасшедшего», а потом создал повесть «Смерть Ивана Ильича», потрясающую описанием смерти и анализом бессмысленности жизни человека. Толстой попытался переменить свою жизнь. Он стал вегетарианцем, занялся простым трудом, пахал землю и шил сапоги, отказался от прав на свои литературные произведения, отказался в пользу жены и детей от состояния, имения, от унаследованных и приобретенных им земельных угодий. По примеру Руссо он написал «Исповедь», работал над книгами для народа, объявил написание «Войны и мира» и других художественных произведений заблуждением и ошибкой. Он попытался найти смысл жизни в религии, в христианстве. Но, вникнув в религию, он пришел к отрицанию ее в той форме, в которой она существовала в государстве. Священный Синод отлучил Толстого от церкви. От царя требовали сослать Толстого в Сибирь, но Александр III сказал, что не станет делать из него великого мученика. Толстой начал писать книги философско-религиозного содержания «В чем моя вера», «Царство внутри нас», «Так что же нам делать?» У него появились последователи. Возникло религиозное общественное течение – толстовство, которое объявило своими основными принципами непротивление злу насилием, моральное самоутверждение и опрощение. Сторонники Толстого организовывали колонии, уходили от обычной жизни. Последователи толстовства появились не только во всех концах России, но и в других странах. Одним из самых знаменитых последователей учения Толстого стал Ганди, основавший толстовские колонии в Индии и в Южной Африке.